крепость из гранита и стали, стены которой, лишенные окон, щетинятся наблюдательными башенками. Если в Конвалис когда-нибудь вторгнется враг, данный бастион наверняка станет последней цитаделью Ордена, поэтому прискорбно, что туда уже пробрались изнутри. К чести стражей крепости, они быстро отреагировали на угрозу, пусть и не поспешили известить своих братьев по своду. Воины заблокировали и взяли под охрану весь пятый этаж, где располагается кабинет Гласса. У ворот нас встретил свод капитан Эдвард Хаскин, временный командир рапсодии «Бдительный». К моему удивлению, он облачился в терминаторскую броню, которую обычно приберегают для самых опасных полей битв. Латы выглядели более громоздкими, чем изящная модель кабальера, применяемая другими ротами капитула. Конечности доспеха укрепляли широкие угловатые пластины, из-за чего воин напоминал двуногий танк. Бритая голова Хаскина казалась съежившейся под полукуполом брони, что никак не влияло на его воинственный вид. Грубые черты лица Эдварда кривились в хмурой гримасе. Весьма вероятно, она никогда не сходила с его лица. «Вам незачем входить сюда», — пророкотал капитан вместо приветствия. Он смотрел на нас мерцающими глазами с серебристой подкраской, не скрывая, что увиденное ему не нравится. «Паладин уже обследовал место событий. Как действующий костелян я должен лично оценить угрозу», — ответил Червантес. «Вы войдете без доспехов?» — спросил Хаскин, уставившись на наши камзолы искусников. «Паладин отсоветовал облачаться в броню и брать оружие», — сказал я. «Он считает, что это ничем не поможет». «То же самое он заявил мне». Фыркнув, Эдвард в знак непокорности ударил латной перчаткой по нагруднику. Повернувшись по двое сервоприводов, он затопал в ворота. «Сюда!» Больше наш провожатый не произнес ни слова, пока мы следовали за ним через аскетические залы резиденции. Меня удивило то, что Червантес сохранил невозмутимость, столкнувшись с враждебностью Хаскина. Но, взглянув на лицо капитана, я осознал, что мыслями он пребывает где-то далеко, несомненно размышляя о том, что ждет нас впереди. Хотя Сатори почти ничего нам не сказал, мы понимали, что это испытание. Если мы провалимся, неизвестно в чем именно, то покажем, что недостойны его доверия. Лестницу на запретный уровень перегородили герметичной дверью с тяжелой рукояткой маховиком. Перед ней стояли два внешне одинаковых воина с плазмометами. Судя по забралам в форме треугольных щитов, они принадлежали к ветеранам своей рапсодии. Соблюдая обычаи бдительной роты, братья не поприветствовали нас ни словом, ни салютом. «Открыть!» – велел Эдвард и повернулся к нам. «Другие точки входа запечатаны. За этой наблюдают днем и ночью». «Убежден, что вы приняли все меры предосторожности», – отозвался Червантес. «Однако же то, что вы утаили случившееся от Ордена, достойно сожаления. Глаз был достойным образцом», — уклончиво произнес Хаскин. «Был?» — переспросил я. «Но его смерть все еще не подтверждена. Или же тебе что-то известно, свод капитан?» — добавил Червантес. «Мне известно, что он исчез», — прошипел Эдвард. Дверь распахнулась с громким металлическим скрежетом. Дальше начинались безобидные с виду ступени, но Хаскин, поднимаясь по ним, вскинул комби-болтер, как будто мы шли на приступ вражеского бастиона. Лестница привела нас в длинный коридор, ярко освещенный потолочными люмен-полосами. В этом проходе, как и во всех, которые мы миновали раньше, не оказалось никакой мебели и уж тем более предметов искусства. Я не увидел ничего странного, но в тот же миг, как мы вошли, почувствовал некую потаенную неправильность, словно в воспоминании о дурном сне. Лязг и жужжание доспехов Эдварда тут звучали приглушенно, как будто тишина активно боролась с шумами. «О происшествии вне кабинета не докладывали, однако порча сочится наружу», — сказал наш провожатый. «Согласно твоему докладу, Гласса в последний раз видели, когда он входил в свои покои», — уточнил я. «Да, 33 дня назад», — подтвердил Хаскин. «Тогда все и началось». Шагая вперед, мы проходили мимо массивных деревянных дверей в обеих стенах. Доступ в комнаты за ними перекрывали магнозасовы. Иногда мигало освещение, и чем дальше мы углублялись в коридор, тем беспорядочнее становились сбои. Порой мне представлялось, что в отключениях есть какой-то шаблон или даже ритм, но я отбрасывал эту идею как надуманную. «Здесь», — произнес Эдвард, останавливаясь перед самой обычной дверью. В «Рапсодии бдительной» не превозносят высокие чины, как в других ротах, поэтому створки украшала только серебряная табличка с именем хозяина — «Глаз». Рядом лежал на полу магнозасов с треснувшими фиксаторами. «Не держится тут», — буркнул Хаскин, толкая дверь. По моим артериям заструился адреналин, пульс ускорился. Мое тело ожидало схватки, предвкушало ее. Несмотря на всю нашу изощренность, мы, сияющие, сотворены для войны, как и все Астартес. Ничто так не распаляет нашу кровь, как сражение. Поэтому, впервые заглянув в покои Костеляна, я ощутил не облегчение, а одно лишь разочарование. Кабинет имел средние размеры, однако выглядел несколько просторнее из-за скудной мебелировки. На стенах не обнаружилось ничего, кроме пары полок с книгами и барельефа в форме серебряного щита, герба второй рапсодии. В укромной нише, по правую сторону от входа, располагались умывальные принадлежности, над которыми висело зеркало. Также я заметил подставку для оружия, деревянный сундук и стол, но никаких стульев или кровати. Очевидно, глаз работал стоя, а спал на холодном камне. Из общей картины выбивалась только лазерная арфа в дальнем конце комнаты. Ее высокий каркас, безыскусно вырезанный из дерева, покоился на чугунных ножках. Хотя эта модель выглядела скромно, такие инструменты по природе своей редки и утонченны. Из них сложно извлечь даже простейшие аккорды, не говоря уже о том, чтобы овладеть ими в совершенстве. Мало кто за пределами рапсодии Империи, где лас-арфу почитают как символ роты, обладает хоть какими-то способностями к игре на ней. Мягко выражаясь, я не ожидал увидеть подобный инструмент среди вещей воина бдительного. «Оставайся здесь», — велел Варзевал нашему провожатому и переступил порог. Когда я последовал за капитаном, ощущение неправильности усилилось. Оно ничем не подкреплялось, кроме того, что я острее обычного воспринимал свое окружение. Даже слишком остро. Как будто просто находясь в комнате, я чем-то рисковал и шел по лезвию ножа. Никаких осязаемых врагов. И вместе с тем неопровержимая опасность. «Оно не то, за что себя выдает», — тихо проговорил Червантес. Как ни странно, я почувствовал, что капитан имеет в виду нечто совершенно иное. И все же его ощущения совпадали с моими. Оглянувшись, я увидел, что Хаскин встал в дверях, преградив собой дорогу тому, что скрывалось внутри. Входил ли он в кабинет после того, как комната изменилась? Образ прагматичного Эдварда в столь неопределенном месте почему-то показался мне несуразным, будто они принадлежали к фундаментально разным мирам. С другой стороны, мой командир, просто не знаю, как выразиться, но он словно предназначался для этого. «Что мы ищем, образцовый?» — спросил я. «Все, что найдем». Лицо Червантеса сияло от восторга. «Все, что оно покажет нам». «Нужно поспешить», — призвал я. «Тут не стоит задерживаться». «Нет», — отрешенно согласился Варзевал. Мы разделились, и каждый положился на свое чутье. Червантес направился к столу, а я подошел к полкам. Книги оказались заурядными. В основном стандартные издания по истории и военному делу или тома свода, да еще несколько трактатов по минимализму в искусстве. Удивили меня только научные труды по теории музыки. Ничего эзотерического в коллекции не нашлось, и все же что-то в ней беспокоило меня. Я несколько раз пробежал глазами по корешкам, пытаясь выявить отклонение, но безуспешно. Лишь отворачиваясь, я наконец заметил эту аномалию, настолько очевидную, что она почти ускользнула от меня. Книги тщательно выровняли таким образом, что, несмотря на разный формат изданий, их корешки располагались на идеально прямой линии, однако сама расстановка не основывалась на какой-либо системе. Нет, хуже. Система там была. Мало того, ей следовали содержимостью, но в ней не имелось никакого смысла. Учения неисполнимые с 1 по 9 том чередовались так, что книги под нечетными номерами стояли вверх ногами. Две идентичные копии фолианта, посвященного танковым сражениям, обрамляли тоненькую диссертацию о гармонии, словно зеркально отраженные батальоны, сминающие одинокого воина. Каждый том 9 рапсодий отделялся от следующего подобранными наугад изданиями в количестве, соответствующим его номеру. Правда, выбор только казался случайным. Приглядевшись внимательнее, я увидел, что книги в промежутках тоже подчиняются некой закономерности. Больше того, стоило мне заняться поисками других шаблонов, как они начинали попадаться всюду, становясь все более замысловатыми. Тем не менее, при совместном рассмотрении последовательности указывали на какую-то неуловимую общую структуру, что таилось почти на грани восприятия. Бесконечные комбинации яростно требовали, чтобы их обнаружили. Выискивая эти сочетания, я представил, как полки вытягиваются и порождают новые тома, чтобы замуровать меня посреди упорядоченного беспорядка. Охотятся на меня, пока я охочусь за их сутью. И стало так, как я вообразил. С протяжным скрипом полки удлинились вдоль стены и, содрогаясь, извергли из себя свежую порцию книг. Их страницы с шелестом выпростались из древесины колышущимися пачками листов, а потом застыли, когда выросшие обложки обтянули их, будто мертвая кожа. Корешки покрыла сыпь серебряных и золотых букв, которые дали приплод в форме слов, знакомых и все же непонятных мне. Я пытался вырваться из миража, но одновременно прочесывал его в поисках новых откровений. Мои глаза метались по томам, а губы неслышно проговаривали одно заглавие за другим, за третьим. Впрочем, то, что я догадался о капкане, не ослабило его тисков. В миг, когда полки оторвались от стены, чтобы стиснуть меня, я услышал крик Червантеса. Чары развеялись, мне удалось вовремя отскочить. Но пока я отступал, невидимая сила подхватила меня и швырнула в дальний конец покоев, который внезапно оказался подо мной. Стремительно летя вниз, я заметил на пороге Хаскина. События внутри, похоже, не волновали его, как будто разыгрывались в ином мире, невидимом для наблюдателей за пределами кабинета. С глухим стуком я врезался во что-то непоколебимое. Сила тяжести тошнотворным рывком вернулась в нормальное состояние. Повернувшись, я посмотрел, что же прервало мое падение. Как оказалось, мое громадное тело с размаху ударилось о лазерную арфу, но почему-то не разбило ее в щепки. Она даже не сдвинулась с места. Вблизи каркас инструмента выглядел отталкивающе. Дерево пятнали кусочки желтоватой коры, витые болезненные наросты. Кроме того, его покрывала какая-то маслянистая пленка со смолистым запахом, вроде старых чернил. Пробужденная моим вниманием, арфа ожила и вспыхнула, заполнив свой каркас сетью разноцветных лазеров. Пока я смотрел на лучи, они начинали пульсировать и бренчать, то ли по своей воле, то ли повинуясь чьим-то незримым касаниям. Даже самый красноречивый из наших поэтов не отыскал бы слов, чтобы описать производимый ими круговорот насыщенных звуков. Многослойная музыка, сплетенная в комбинацию противоречивых гармоник, впивалась в мое восприятие и одновременно тянула его в разные стороны, каждая из которых увлекала и устрашала. Эти дороги обещали трансцендентность, если я отвечу на их зов, и забвение в случае отказа. Трансцендентность? Я жаждал обрести ее, хотя даже не знаю, что это такое. Где-то неподалеку кричал Червантес, но его речь искажалась. Мое тело мелко дрожало, стремясь распасться на составные части, чтобы я сумел последовать за всеми мотивами манящей мелодии. Правда, даже это не насытило бы ее. Ничто бы не смогло. Я слышу музыку и сейчас, так отчетливо, словно она... Остановить запись. Застыв, Борхес прислушался к какофонии, что нарастало в мортификаторуме. Шум исходил от сервитеров Фунебрис. Киборги стояли неподвижно, повернувшись масками к воину, и играли на импровизированных инструментах самого разного рода. Несколько созданий звонко постукивали скальпелями по пинцетам. Другие били по каменным столам изящными молоточками или тренькали на костных пилках. Еще один служитель выводил пронзительный рефрен жужжанием черепного сверла. И еще кое-что. «Она здесь», — понял Хуан, узнав раздробленную мелодию лазерной арфы. «На свободе». Происходящее в зале не было обычным сбоем. Наэлектризованный воздух гудел от напряжения, а сервитеры выплетали все более замысловатые аккорды акустической аритмии. Неожиданно включились механизированные ниши для тел, и к мешанине звуков добавились гудение и скрежет контейнеров, проносившихся за дверцами. «Она идет за мной». Не прекращая играть, киборги двинулись на апотекария, держа инструменты перед собой, словно подношение. Алебастровые маски существ тускло светились в полумраке. «Прервать операцию!» — приказал Борхес, но служители проигнорировали команду. Воин быстро пересчитал сервитеров. 18. Несущественная угроза. Но вот музыка — совсем другое дело. Хуан коснулся вокс-самоцвета, приколотого к лацкану. «Говорит Борхес!» — рявкнул он в передающее устройство. «Набат приорис! Проникновение в мортификаторум!» Ему ответила дребезжащая запись адской мелодии. Выругавшись, апотекарий сунул вокс-диктофон в карман и выхватил болт-пистолет, с которым не расставался после визита в покои Костеляна. Когда он прицелился в ближайшего киборга, с другой стороны зала донесся стон, настолько гулкий, что его отголоски пробились сквозь оглушительный гам. «Риерзо». Хуан понял это еще до того, как обернулся. Юноша в буквальном смысле восстал, даже вознесся из мертвых. Труп парил в полуметре над столом, будто подвешенный на невидимых веревках. Хотя тело держалось прямо, руки и ноги безвольно болтались, а голова опустилась на грудь, открыв взору пустой распиленный череп. Грудь, похожая на вертикальную пасть, скалилась разломанными ребрами, а ее кровавые губы из отогнутой кожи удерживались яркими зажимами. Мертвеца окружал орел из препарированных органов, которые лениво летали по своим орбитам и вращались, словно планетарные тела из плоти. «Скверно», — прошептал Борхес. Воскресший труп простонал в ответ, причем булькающий звук донесся откуда-то из недр его живота. Потом гнусная тварь, безглазая, но не слепая, поплыла к Хуану. Тот сообразил, что и безглазой ее назвать нельзя. В круговерте органов парили оба глазных яблока Риерзона, волочившие за собой тонкие пучки нервов. «Свод вечный!» — взревел апотекарий, нажимая на спуск. Первые три снаряда детонировали внутри грудной полости мертвеца. Из его спины изверглись крупные ошметки мяса и осколки позвоночника. Четвертый болт разорвал Риерзона напополам в области поясницы. Ноги, отделившись с влажным треском, шлепнулись на камень. Однако туловище по-прежнему висело в воздухе, покачиваясь на рваной юбке из плоти. «Музыка не дает ему умереть», — решил хранитель. Игнорируя подступающих к нему сервитеров, Хуан взял болт-пистолет двумя руками, прицелился и выстрелил снова. Пятый снаряд снес бурдалаку правое плечо. Рука заканчивалась на сухожилиях. Шестой болт углубился в чашу черепа и, детонировав уже в глотке чудовища, обезглавил его надежнее любого клинка. И все же сила, движущая трупом, не сдавалась. Ноги Риерзона задергались, обретая собственную жизнь, после чего поднялись со стола вместе с бесчетным множеством обрывков плоти и кусочков костей, разбросанных поблизости. Извиваясь, будто безобразные черви, конечности скользнули к телу, но не заняли прежние позиции, а примкнули к органам, обращающимся вокруг него. Продолжая стрелять, Борхес разносил фрагменты нечестивого кольца в мелкие полужидкие клочья, однако они просто стекались обратно. «Мне его не убить», — осознал Хуан, спокойно принимая этот факт. «Только не так». Чудовище почти полностью утратило сходство с человеком. Узнаваемую форму сохранило только туловище, напоминавшее мертвое солнце в центре загробного созвездия. Кровавый круговорот ускорялся в такт какофонии, и его структуру почти завораживало своей замысловатостью. Апотекарий заметил, что начинает напевать ту самую мелодию. Сердца Борхеса уже бились в ее ритме. «Умолкни!» — прорычал он, вырвав губы из-под власти порчи. Заметив что-то уголком глаза, Хуан успел крутануться в бок до того, как скальпель полоснул бы его по горлу. Инструмент держал сервитер, первым добравшийся до воина. Когда киборг ударил во второй раз, Борхес перехватил его запястье, ткнул стволом болт-пистолета в маску врага и нажал на спуск. Обезглавленное существо отлетело в сторону, конвульсивно размахивая руками, а на апотекария бросились двое его собратьев. Воин быстро прикончил обоих. Еще один противник метнул скальпель за мгновение до того, как разрывной снаряд вонзился ему в грудь. Клинок, рассекая воздух с неестественной быстротой, понесся к лицу Хуана. Тот увернулся, но оружие описало немыслимую дугу и погрузилось ему в шею чуть ниже затылка. Обычного человека это уложило бы на месте, однако более плотные мышцы Астартес не пропустили скальпель слишком глубоко. Борхес выдернул его и в ту же секунду почувствовал смрад, исходящий от твари Риерзона. Запахи крови и медицинских мазей смешивались в нем со смолистым зловонием каркаса лазерной арфы. Реальность заребила вокруг чудовища, как отражение в беспокойных водах, и мускулы Хуана отозвались на это симпатическим спазмом. «Нет!» – прошипел апотекарий, когда болт-пистолет выскользнул из задергавшихся пальцев. Кожа на них двигалась, будто ища способ сбежать от мяса и костей под ней. Борхес до крови прикусил язык, и вспышка боли усмирила плоть. Возможно, скальпель был отравлен? Весь мир отравлен. Эта мысль принадлежала не ему. Неужели? Пошатываясь, Хуан увидел, что восставший мертвец подобрался еще ближе. Вихрь кровавых ошметков теперь почти касался воина. Своей пляской останки расплетали сам воздух вокруг них, выворачивая пространство наизнанку во что-то непознаваемое для Борхеса. «Только потому, что ты боишься посмотреть». Да, в недрах этой мандалы истерзанной плоти таится истина, которая проявится, если только он примет. Новый приступ боли пронзил апотекария. Что-то погрузилось в его бедро, прогрызая подкожный черный панцирь. Оказалось, что на него напал сервитер с костным сверлом. Вскричав от ярости, Хуан ударил врага кулаком в лицо, и алебастровая маска раскололась, словно яичная скорлупа. Выбитый фрагмент вывалился, обнажив иссохшую кожу и глаз с бельмом, лишенный век. Не давая противнику опомниться, Борхес схватил его и бросил в вихрь. Круговерть поглотила киборга за пару секунд, разделав его на кусочки, которые влились в кольцо. Апотекарий развернулся и побежал, сбив по дороге пару сервитеров. Тварь Риерзон поплыла за ним, вбирая в себя любых киборгов или трупы, что попадались ей на пути. Хотя музыканты погибали, мелодия не прерывалась ни на мгновение. Она уже переросла своих смертных исполнителей. Сделала их бессмертными. Когда Хуан добрался до входа в покойницкую, дверь распахнулась, и в зал ворвался страж из бдительных, несомненно привлеченный шумом. Реагируя без промедления, воин вскинул болтер и ринулся в атаку на порождение скверны. «Нет, брат!» — гаркнул Борхес, когда охранник промчался мимо него. «Назад!» Если космодесантник и услышал его, то не подчинился. Не обращая внимания на сервитеров, которые не могли навредить Астартеса в броне, он открыл огонь по летящему на него чудовищу. Круговерть вокруг создания намного выросла, увеличилась в несколько раз после пиршества киборгами. Диаметр кольца теперь превышал 3 метра, и оно вращалось словно торнадо, рассылая по всему залу волны неупорядоченности. «Демон», — рассудил Борхес, пытаясь оторвать взгляд от бури из плоти. «Да, для слепцов», — последовала предательская мысль. «А для зрячих — освободитель». Снаряды стража пробивали в круговерти зияющие дыры, но она восстанавливалась быстрее, чем космодесантник повреждал ее. Не падая духом, воин продолжал стрелять, пока внешний край вихря не коснулся его, пятная сине-серебристые доспехи багрянцем. Сияющий бешено затрясся, будто под его броней началось землетрясение. Воздух рядом с ним забурлил пятнами несовместимых цветов, за пеленой которых Астартес превратился в мерцающий силуэт. Торнадо выдернул у него болтер, потом вырвало руки. Из культей хлынули фонтаны крови, но через мгновение бдительного уже затянуло вихрь целиком. Описав два полных круга, его тело полностью исчезло. исчезло, а вознеслось. Пропела музыка без слов. Расплелось в бесконечность. Да, осознал Хуан. Я вижу это. Покачиваясь, он шагнул к разрушителю, но тут же опомнился. Я вижу ложь. Прошипел Борхес сквозь сжатые зубы. Вырвавшись из схватки, он метнулся в дверь и захлопнул за собой герметичную створку. Даже эта преграда из толстой пластали, служившая мерой предосторожности на случай сражения, не смогла полностью заглушить демоническую мелодию. «Потому что она внутри меня», — догадался апотекарий, когда его тело затряслось от мышечных спазмов. Когда он попробовал ввести код блокировки в панель доступа рядом с входом, пальцы воспротивились и поползли прочь от кнопок, будто черви. Из-за их бунта Хуан правильно набрал последовательность цифр только с четвертого раза. Засовы с лязгом вошли в ниши, запечатав мортификатором. «Запустить процедуру очищения экстермис!» прокричал он в вокс-решетку панели. «Авторизация!» «Борхес из Апотекариона Вечной!» «Речевой спектр совпадает!» подтвердил дух механизма. «Приступаю к очищению». За смотровым окошком появилось алебастровое лицо, которое словно воззрилось на апотекария. Через пару секунд раздался приглушенный свист, и киборг исчез в невыносимо жарком пламени. Показалось, что в последний миг неподвижная маска улыбнулась. «Гори!» — прорычал Хуан. Заметив, что левая рука самовольно ползет к панели доступа, Борхес выругался, сжал ее в кулак и ударил по стене, надеясь вбить в пальцы послушание. Но раскол уже охватил все тело. Сердца апотекария по-прежнему стучали в инфернальном ритме, качая разлад по кровеносным сосудам. «Нет», — простонал он, мотая головой. «Просто воображение, понуждение». Беспорядок укоренился в его рассудке, где брало начало все безумие. Согласно своду, там брало начало вообще все. Дернув за рычаг набата возле двери, Хуан привалился спиной к стене и сполз с нее. «Сомниум кустодия миум экстенебрис», прошептал Борхес на высоком готике. Мантра, редко звучавшая вслух, стимулировала каталептический узел в его мозге. Хотя все Адептус Астартес в ходе Вознесения получали этот имплантат для регуляции сна, немногие ордены умели управлять им так уверенно, как Сияющие. Во время Реформации они кардинально, многие сказали бы еретически, поменяли обряды гипнообработки, причем до конца во всех нововведениях разбирался только первый мейстер. Как только мантра начала действовать, Хуан закрыл глаза. Конвульсии постепенно прекратились, и апотекарий утонул в благословенном забытии. Глава 13. Высшая точка бездны. Уже миновал полдень, когда Варзевал поднялся на Апекс Солярис, шестиугольную площадку на вершине цитадели. Символически следуя по стопам первого мейстера, он вышел из ворот в постаменте серебряного колосса, венчавшего крепость. Приходить сюда запрещалось всем, кроме рыцарей образцовых и старших зодчих, но даже они редко забирались на Апекс. Если для сияющих и существовало нечто поистине священное, то это одухотворенное место находилось ближе всего к идеалу. Утверждалось, что именно здесь Кастанеда обрел трансцендентность, перешел на более высокую ступень бытия, отбросив свою телесную форму, чтобы слиться с бесконечностью. Большинство братьев по своду считали, что первый мейстер таким образом сделал последний шаг на пути просвещения, но некоторые заходили еще дальше и заявляли, что он отправился искать дух Сангвиния, дабы указать тому обратную дорогу в измерение смертных. Смотрители Либрариуса хранили молчание, хотя их предшественники видели то событие своими глазами. «Возможно, именно поэтому они не раскрывают тайны», — угрюмо подумал Червантес, взирая снизу вверх на гигантское крылатое изваяние. «Может, истина погубила бы нас». капитан быстро отбросил эту мрачную мысль. На его плечах и так уже лежал чрезмерный груз секретов, из-за которых Варзевал и пришел сюда. Лишь крайняя серьезность вопросов оправдывала его вторжение. Неизвестно, чем служил Апекс для Ксёрина Кастанеды, троном, могилой или вратами в нечто невыразимое, но на площади явно ощущалась какая-то всепроникающая энергия, чье-то присутствие. «Я обращаюсь к твоей мудрости, первый мейстер», — прошептал Чарвантес. «Направь мой полет вверху и внизу». Варзевал никогда прежде не ступал на Апекс и впервые напрямую молил о чем-то великого мыслителя Сияющих. Он чувствовал себя самозванцем, недостойным обеих привилегий. Отвернувшись от статуи, капитан направился к южной границе площади. Хотя после визита в резиденцию бдительной рапсодии минуло уже несколько дней, Чарвантес ни на шаг не приблизился к пониманию того, что делать дальше. Пока Борхес, с головой уйдя в исследование, искал ответы в старых книгах и свежих трупах, офицер пребывал в растерянности. Его чутье будто исказилось в загадочных покоях лорда Костеляна. Даже воспоминания о той пагубной комнате выглядели противоречивыми. То четкие образы, то фантастические картины. Однако больше всего Варзевала тревожил пробел в памяти, упорно скрывающий развязку. «Я не помню, как выбрался оттуда». Да еще эта история с Сатори. Когда капитан вернулся в собор Элегический, оказалось, что Псайкер ушел, не оставив никакого послания своим пешкам. «Паладины светоносные, подобны бестелесным духам среди нас», — изрек тогда капеллан Толбин. «Они идут туда, куда и когда пожелают. И держат нас за дураков», — со злостью подумал Чарвантес. Дойдя до края яруса, офицер задумчиво посмотрел на фьорд, лежащий глубоко внизу. Оттуда изливался бурлящий водный поток, где-то по течению которого располагалась грёза, невидимая, но неотступная. И уже не такая далекая. «Ты видишь нас, не так ли?» — вызывающе спросил Варзевал у долины. Он не сомневался, что так и есть. Не сводя глаз с горизонта, Чарвантес сел в позу лотоса и расставил руки, держа их ладонями кверху. «Я возношусь внутри себя, где раскрываются все истины», — проговорил он наизусть, входя в транс интроверсии, искусством которого всем образцовым следовало владеть в совершенстве. «Я ищу того, что было, и потому должно быть всегда». Произнося ритуальную формулу, капитан почувствовал, как в него вливается жизнетворная сила Апекса, а с ней и образы недавнего прошлого, не менее ощутимые, чем мир в настоящем. Когда Варзевал входит в покои Костеляна, его внимание привлекает лазерная арфа. Ее чужеродность в столь аскетическом интерьере очевидна, но она еще и отличается в худшую сторону от себе подобных, ведь обычно такие инструменты чудесно сработаны, а ей достался отвратительный каркас. Однако по-настоящему привлекает Чарвантеса рабочий стол в дальнем конце кабинета. Пока другой дознаватель направляется к книжным полкам, Варзевал пересекает комнату. Оказывается, что большой и прочный стол из фьорд-дерева снабжен несколькими ящиками, причем все они закрыты. На столешнице капитан видит глиняный кувшин и кубок. Оба они полны, что странно, ведь жидкость во второй наверняка наливали из первого. Благодаря острому обонянию Варзевал устанавливает, что в сосудах вода, чистая и, похоже, свежая. Горло офицера неприметно пересыхает, и появляется страстное желание утолить жажду. Его рука невольно тянется к кубку, однако Чарвантес сдерживает ее. Эта вода хочет, чтобы ее выпили. Справа стоит железный канделябр с 9 зажженными свечами. Их неподвижные огоньки, пылающие ярче потолочного люмина шара, не мигают, не сжигают фитиль и не поглощают воск. Возникает стремление провести пальцем сквозь застывшее пламя, дабы убедиться, что оно холодное, но Варзевал преодолевает его. Этот огонь алчит, чтобы до него дотронулись. В центре стола лежит листок веленовой бумаги. На нем просвечивают контуры какой-то надписи с обратной стороны. Одного предложения, выведенного черными чернилами. Оно требует, чтобы его прочли, так что этого, вероятно, делать не стоит. Однако перед такой приманкой Чарвантесу не устоять. Помедлив лишь мгновение, капитан переворачивает лист и узнает его секрет. «Яркие мы, но скованные тенями. Прозевал хмурится, уверенный, что уже слышал подобную фразу, однако не может вспомнить, где именно. Написана она изящным почерком без украшательств, что служит признаком дисциплинированного ума. Потом Червантес замечает еще одно слово, вырезанное в столешнице там, где лежал пергамент. «Грёза». Капитан не удивлен тем, что название встретилось ему здесь. Отчасти он с самого начала знал, что Холодная долина будет ждать его на этой дороге. Именно поэтому Ворзевал так долго откладывал возвращение в родной мир. Но и по той же причине он в итоге взял обратный курс. «Тебе не спастись от нее, брат», — однажды заявил ему Караваджо из клетки. «Ты не сможешь вечно убегать или прятаться от нее уши, как и отвергать ее обманы, ибо все они истинны где-нибудь и когда-нибудь. Ты должен встретить их лицом к лицу. Победи или покорись». Тогда Червантес не разобрался, кто говорит с ним, друг или демон. Однако совет прозвучал искренне. Все сущее змеилось из грезы, а ее клубок оплетал все измерения. «Яркие мы», — бормочет он сейчас, «но скованные тенями». Какой именно тут смысл? Связаны или ограничены тенями? Обречены прийти к ним? А сама эта фраза — предостережение или издевка? Может, даже что-то вроде предсмертной записки? Неужели глаз в конце жизни пожалел о своем грехе, в чем бы тут ни заключался? «А знаешь ли ты, Сатори?» — спрашивает себя Ворзевал. Да, он уверен. Паладин отлично понимает, что тут произошло, но по-прежнему ведет некую игру, как поступал изначально. Древний псайкер манипулирует своими «братьями», словно фигурами на доске. И какие же тут правила? Червантес выпускает листок и наблюдает, как он, колышась, ложится точно на прежнее место, будто правильно вставленный кусочек головоломки. Коснувшись стола, веленовая бумага переворачивается, чтобы скрыть надпись на себе и слово, вырезанное в дереве. Возможно, что бы ни сделал тут Ворзевал, после его ухода комната все исправит и вернется к предпочитаемому ею состоянию. Он осторожно тянется за ручки ящиков, но те не поддаются. Воин ощущает, что они не заперты и не заклинили, а просто не способны двигаться. Их функцию, их предназначение словно стерли. Догадка не имеет под собой разумного обоснования, но в этом месте здравомыслие всего лишь выдумка. Червантес должен руководствоваться чутьем, как поступал всю прежнюю жизнь. Обернувшись, капитан видит, что Борхес по-прежнему изучает книги, причем с явным и жадным интересом. Возможно, они помогут немного разобраться в образе мысли их хозяина, цели расследования. Затем Ворзевал внимательно разглядывает арфу, однако решает, что самым странным артефактом в кабинете займется в последнюю очередь. Подойдя к гигиенической нише, Червантес смотрит в зеркало над умывальником. Отражающие стекла весьма часто встречаются в обрядах и преданиях Ордена. Зеркало даже играет роль герба Рапсодии Астральной, где служит больше зодчих, чем в любой иной роте. Конечно же, ни один объект не подойдет для сверхъестественной трансформации лучше, чем посеребренное стекло. Так оно и есть. Хотя на Ворзевала взирает его точная копия, за спиной двойника кружит метель, пронзенная темными деревьями. Из зеркала дует студеный ветер, несущий аромат леса. Червантес никогда не забывал этот запах. Даже ритуалы вознесения в Астартес не смогли стереть его из памяти. «Ты открыл грёзе дорогу сюда, глаз», — шепчет капитан, начиная понимать, в чем состоит грех Костеляна. Зеркало не лжет. Оно показывает истинную суть комнаты, которая уже и не комната вовсе, а замаскированная щупальца ненавистной долины. «Ты пригласил ее в Конвалис». Заметив что-то в пурге, Ворзевал поддается вперед и касается поверхности зеркала, сомкнувшись лбами со своим отражением. В паре шагов за спиной его двойника стоит некто в броне. Хотя лицо космодесантника скрывает шлем, его можно безошибочно узнать по блестящему доспеху, ибо только образцовому бдительный разрешено носить латы чисто серебряного цвета. Идрис Глаз. «Почему, брат?» — требовательно спрашивает Червантес. «Зачем ты впустил ее?» Вместо ответа рыцарь-фантом поднимает руку и указывает на что-то за плечом Варзевала. Обернувшись, капитан снова видит самого себя в рамке другого зеркала, отражающего идентичную сцену. Червантес поворачивается еще раз и еще, и посеребряное стекло всегда оказывается перед ним, терзая его одним и тем же зрелищем. Но нет, не совсем. С каждым оборотом отражение воина немного молодеет, отступая к отправной точке их общего странствия, к мгновению, которое связало их навечно. «Идем, Дарёк, нарисуем нашу судьбу яркими красками!» Зовет откуда-то неподалеку издалека Караваджо, и его голос полон уверенности юных лет, ведь сейчас он просто Андрей, всего лишь соискатель, но уже командир. «Нет», — отвечает Варзевал и поворачивается снова, ища своего друга до того момента, как тот поддастся скверне. «Нужно обойти село стороной». «Нет никакого пути стороной», — упрекает его Андрей. «И никогда не было». Крутанувшись на месте, Червантес видит в отражении мальчика во всепогодной униформе соискателей. Тот стоит посреди промерзшего поля и пристально, проникновенно смотрит сквозь зеркало. Позади него пашню пересекают еще четверо ребят, которые направляются к скоплению ветхих домов. Та самая мертвая деревня. Вот только на самом деле она не мертва. Ни в одном из смыслов, имеющих значение. Она подобна волку в шкуре из трухлявых стен и просевших крыш. Она коварна и жутко, неизбывно голодна. «Это ловушка!» — кричит Варзевал, однако паренек отворачивается и следует за товарищами. «Подожди!» Раздается приглушенный звук падения, а за ним какофония ярко-острой музыки. Червантес осознает, что начала играть лазерная арфа. До нее лишь пара шагов, но в этой ложной комнате пара шагов — то же самое, что многие лиги или даже десятилетия опасного пути, ибо в грезе все едино и вместе с тем — ничто. А как же мир снаружи нее? Неужели он просто сказка или мечта обманщика, выдуманная ради успокоения души? «Нет!» — рычит капитан, всаживая кулак в зеркало. Мир дробится, и тут же устремляется к нему потоком секущих и манящих осколков, что сулят опустошение и столь же неприятное откровение. Воин вздрагивает, когда они рассекают завесу невежества, растянутую поперек его прошлого, а потом кричат, чувствуя, как память о его скоротечной человеческой жизни втекает обратно в бытие. Прежде всего он вспоминает вкус страха, трепеща лоскутами своей души. Пробужденный спящий падает глубже внутрь себя. «Что там?» — спросил Андрей, встав рядом с Дарёком возле затянутого инеем окна. За ним виднелась уже знакомая картина распада, окутанного темнотой. Ведь лачуга, в которую они заглядывали, была настолько же обветшалой, как и все прочие дома, мимо которых прошли соискатели. Единственное отличие заключалось в самом окне. Каким-то чудом стекло в нем уцелело, или, во всяком случае, так казалось мгновениями ранее. Теперь из центра окна раскручивалась спираль причудливых трещинок. «Я не видел, как оно разбилось», — подумал Грал, проводя пальцами по стеклу. От его касания один из фрагментов выпал и раздробился где-то внутри лачуги. Хрупкое равновесие нарушилось, и за первым осколком последовали другие. За несколько секунд окно превратилось в пасть с зазубренными краями. «Брат», — не отступал Андрей, — «ты что-то увидел?» «Нет», — ответил Дарёк, понимая, что никак не сможет объяснить образы, мельком замеченные им в стекле. Там стоял великан, воин-искусник царственного обличия, который тоже смотрел на мальчика и кричал ему что-то неслышимое. «Предупреждение», — решил он. «Меня предупреждали». «Ничего такого», — сказал Грал, отвернувшись от окна. «Тогда нужно идти дальше, уже темнеет». Их группа уже заметно углубилась в село, причем юноша никогда бы не подумал, что по нему можно пройти так далеко. Когда путники подходили к деревне, она казалась маленькой, но сразу же за околицей горстка ветких лачуг преобразилась в настоящий лабиринт. Казалось, улицы украдкой расплодились вокруг соискателей, растянув селение до городка. Но остановятся ли они на этом? Сколько шагов потребуется, чтобы породить мегаполис или целый улей? «Надо идти обратно», — вмешался Узома. пока не наступила ночь. Жилистый рекрут и вуджиец заговорил впервые с того момента, как они вошли в деревню. 15-летний парень, самый старший в отряде, единственный среди них имел боевой опыт. Обряды взросления на родной планете приучили Узому к крови еще до того, как его забрали сияющий. Но редко навязывал свое мнение остальным. Хотя среди новобранцев ценилась удаль, Дарёк уважал его за осторожность. Он сознавал, что темнокожего юношу сдерживает не робость, а выучка. Кроме того, когда Узома Нуждин все же вступал в беседу, его стоило выслушать. «Может, Зома прав», — сказал Тибор, поглаживая клочок волос на подбородке. Юноша до нелепости гордился тем, что начал отращивать бороду. Однако товарищи уже научились не подсмеиваться над ним. Разведчик группы говорил немногим чаще и вуджийца, но легко обижался, а потом надолго мрачнел. Во время холодных испытаний он однажды подрался с Андреем, после чего между ними каким-то образом завязалась дружба. Грал подозревал, что у воинов так часто бывает. «Здесь обитают неупокоенные духи», — угрюмо произнес Освальд. «Поселение сгинуло из-за чего-то нечестивого. Мертвецам суждено обретаться между мирами, пока не свершится правосудие». «Тогда им повезло, ведь их страдания закончатся сегодня», — провозгласил Андрей. «Братья, для нас тут нашлось благородное испытание. Добившись победы, мы обеспечим себе место в поисковых рапсодиях». Ребята встретили эти слова молчанием. Каждый из них ощущал, что здесь опасно. Даже Освальд при всей его набожности выглядел подавленным, и только Андрей ничего не боялся. Напротив, предвкушение схватки наполняло парня энергией. «Она слишком большая», — тихо произнес Дарёк, высказав вслух то, что уже поняли все. «Деревня чересчур огромная, Андрей». «Ари прав», — согласился Тибор. «Мы уже должны были выйти на другую сторону». «Но мы пойдем не туда». Их лидер указал на церковную башенку, что возвышалась над крышами. «Испытание ждет нас вон там, братья, я в этом уверен». Каменный шпиль, который всегда виднелся на фоне небес, служил для них единственным ориентиром, но показал себя ненадежным провожатым. Башенка уводила соискателей все глубже в лабиринт, однако не подпускала к его центру, какую бы дорогу они ни выбрали. «Может, поэтому село кажется бесконечным?» — спросил себя Грал. «Мы что, ходим кругами?» «Веди, Дарёк!» — велел Андрей. «Отыщи нам путь!» Грал удивленно покачал головой. «Тибр у нас разведчик». «И прекрасный! Но дорога, которую мы ищем, проложена внутри, а не снаружи». Андрей снова перефразировал текст свода, поставив его на службу своим желанием, и тем самым принизил до дешевого резонерства. Дарёка начинало раздражать то, как вольно их командир обходился с кодексом братства. «Тут духовный вопрос», — не унимался Андрей. «Тогда обратись к Освальду, он ближе к Богу и Императору, чем я». «Нет, друг мой, это твое испытание». Лидер группы взял Граала за плечо. «Ты всегда был самым творческим из нас». Хотя аргумент прозвучал странно, он, возможно, годился для этого таинственного места. «Веди нас, брат», — призвал Освальд, сотворив знамение Аквилы. «Бог Император направит тебя». «Верь в себя!» — победно улыбнулся Андрей. «Как делаю я!» Дарёк неохотно согласился. Возглавив отряд, он двинулся вперед, поначалу нерешительно, но постепенно приобретая уверенность. Прокладывая путь, Граал полагался только на чутье. Когда он выбирал направление, то всякий раз отводил глаза от башенки, доверяя внутреннему взору больше внешнего зрения. И, наконец, уже в сумерках лабиринт сдался. Повернув за угол, ребята увидели перед собой открытую площадь, на дальней стороне которой их ждала цель. Храм гордо высился под шпилем, и его стен не коснулось обветшания, властвовавшее над деревней. «Славная работа, брат!» — воскликнул Андрей, шествуя к церкви. «Я знал, ты не подведешь меня!» Впрочем, самодовольство парня перечеркнуло его похвалу. Триумф принадлежал только Андрею, ведь это он правильно выбрал пешку для решения задачи. Так же, как в грядущие десятилетия будет выбирать и порой терять еще очень много пешек. «Почему я не заметил этого раньше, Югио?» — прошептал Червантес, выплывая из воспоминаний. «Почему не разглядел твоей гордыни?» Но Варзевал, конечно же, видел ее с первых дней их тренировок вплоть до Вознесения и грехопадения Караваджо. Он просто не желал принимать истину, не говоря уже о том, чтобы повлиять на товарища. Гордость казалась простительным недостатком на фоне множества сильных сторон Юкио. Кроме того, разве зеркальный путь не отсеивал порочных соискателей? В том и состояло предназначение грезы. Но что, если она обманула нас? Что, если она хотела, чтобы Андрей Витало выжил? Греза ничего не хочет, — ответил себе Чарвантес. Она не умеет думать. Ты точно уверен? Нет, вовсе нет. Разве можно быть уверенным в чем-то, касающемся этого неопределенного края? Тогда спустись глубже, обратно к ее сердцу. Группа подошла к храму с опаской, ибо тот бесстыдно выставлял на показ свою необычность. Хотя здание имело традиционную форму, его очертания слегка менялись с каждым мгновением, и любая новая конфигурация выглядела не менее жутко, чем предыдущая. В стенах серебрились тонкие прожилки, словно гранитные блоки заразились каким-то диковинным грибком. Нити непрерывно пульсировали, омывая площадь мерцающим синеватым сиянием. Инфекция расползалась и вверх по башенке, не коснувшись только верхней части шпиля. Брусчатка возле пораженных стен тоже оказалась нетронутой. Возможно, она располагалась слишком далеко от источника скверны. «Наверное, порче для роста нужна вера», — с беспокойством подумал Дарёк. «Нечто святое, что можно запятнать». Вход в церковь окаймлял портик из четырех колонн. Подобравшись ближе, Грал понял, что они образовались из кристаллизованных древесных стволов. Каждому столпу резчик придал обличие исполина в рясе с широкими рукавами и ромбовидным капюшоном, все пространство которого заполнял единственный глаз — огромный, вертикальный и совершенно нечеловеческий. Все статуи сжимали в шестипалых руках книгу с рельефным изображением того же потустороннего ока на обложке. По колоннам тоже ползли грибковые прожилки, причем особенно плотно они обвивали зрачки изваяний. Когда нити мигали, глаза циклопов ярко светились. «Они кажутся живыми», — сказал Андрей, дойдя до портика. Его голос полнился восхищением. «Словно выросли из чего-то. Это непотребные тотемы», — предостерег его Освальд скорее испуганным, чем праведным тоном. «Нам не должно взирать на них». «Знай своего врага, брат», — парировал командир, глядя снизу вверх в око ближайшей статуи. «Знание — острейший нож, но режет оно в обе стороны», — предупредил Узома. «Нам здесь не место». «Ты ошибаешься». Андрей повел рукой над колонной, не касаясь ее поверхности. Полупрозрачное вещество переливалось под ладонью юноши, отслеживая его движение. «Думаю, мы именно там, где и должны находиться». «Я не могу идти с вами по этому пути, братья мои», — произнес Нуждин. «Буду ждать вас на опушке леса до рассвета». Развернувшись, его джиец пошел прочь. К удивлению Дарёка, командир не попытался остановить его. «Пожалуй, брат Узома изрек мудро», — рискнул заговорить Освальд. «Если мы...» «Он не прав», — огрызнулся Андрей, резко обернувшись к спутникам. «Разве вы не чувствуете? Здешнее зло не даст нам уйти». Потом Витало ухмыльнулся, блестя глазами. «Кроме того, жизнь в страхе — просто растянутая смерть». Он вскинул кулак к заходящему солнцу. «Кто из вас готов жить рядом со мной, братья?» Освальд и Тибор переглянулись, потом опустили глаза. Молчание затянулось. «Я не оставлю тебя», — тихо произнес Дарёк. Граалом двигала нелояльность. Он ощущал, что командир прав, и церковь не отпустит их. «И я», — Освальд коснулся аквилы, приколотой к лацкану. «Во имя бога императора». «Так», — тихо смирился Тибор. «Хорошо сказано, братья!» Андрей повернулся лицом к храму. «Вознесемся же на крыльях огня!» Проходя между нечестивыми статуями, Дарёк дрожал и смотрел только на дверь впереди. Гладкая металлическая створка белого цвета никак не сочеталась с остальным храмом, построенным по устаревшей технологии. Когда Витало подошел к преграде, в ее центре вспыхнула спиральная руна. Не найдя никаких ручек или пластин доступа, Андрей провел пальцем по контуру символа. Дверь со звонким сигналом отъехала в сторону, и из проема хлынул ослепительно яркий многокрасочный свет. «Как-то слишком просто», — рассудил Грал, прикрывая глаза от сияния. «Вот наше предназначение, братья!» — провозгласил Витала. «Наш предначертанный путь!» Андрей вошел внутрь так поспешно, что соискатели не успели ничего возразить, и свет поглотил его надежнее любой тьмы. «Это единственный путь», — сказал себе Дарьок, шагая вперед. «Единственный...» Стоило юноше пересечь порог, как прежнюю реальность оторвали и выбросили вместе с узами нормальности и здравого смысла, что стягивали ее. Душа Граала завизжала от безотчетной ярости, рожденной из этой утраты. Боль, впитавшаяся в его тело, не шла ни в какое сравнение с духовными муками. Казалось, Дариока выдирают из него самого. Пытка вечно длилась мгновение. «Варп-портал», — прошептал Чарвантес, вздрагивая. Ужас мальчика, его ужас, просачивался сквозь капитана. «Врата у сердца грезы». «Не у сердца», — поправил себя капитан. «Это и есть ее сердце. Разлом между мирами. И материум проникает через него, изливаясь порчей, как сочится гноем необработанная рана, из которой прежде текла чистая кровь. Но его же сдержали, заперли внутри долины. Неужели? Да, до предательства Гласса. Узоны. Что? Ваша дружба погребена в недрах памяти, но ты всегда знал его имя». «Да, верно. Узома Нуждин — тот самый соискатель, который завершил свой переход через 9 лет после начала тяжкого испытания. Он вышел из леса изможденным и измученным, однако не постарел почти ни на день с того момента, как вошел в долину. Хотя его странствие получилось не самым долгим в истории, даже кратким по сравнению с Одиссеем Мураками, будущего образцового рапсодии созвучной, занявшей 82 года, оно тоже вошло в архивы Ордена. Вопреки ожиданиям, мальчика сочли беспорочным, и он стал небольшой легендой братства. «И какое у него возвышенное имя?» — подсказал голос. «Идрис Глаз». Борзевал покачал головой, неохотно признавая это совпадение. «Так я знал его раньше. Все, что имеет значение, взаимосвязано». Чарвантес ощутил, что нить погребенных воспоминаний расплетается, натянувшись до предела из-за его отсутствия. «Иди глубже, пока не сбился с пути. Кто ты такой?» — спросил капитан, неожиданно усомнившись, что внутренний голос принадлежит ему. «Глубже. Сатори, это ты? Глубже!» Пошатнувшись, Дарьок буквально пришел в себя. Страдая от шока бытия, он упал на колени и затрясся в рвотных позывах. Где-то позади него хныкал Тибор, а Освальд лихорадочно бормотал молитву. Андрей, находившийся в паре шагов впереди, покачивался, но каким-то образом оставался на ногах. «Мы потерялись», — потрясенно подумал Граал, пытаясь разобраться в своей новой реальности. «Потерялись, и нет никакой надежды, что найдемся». Он оказался в узком церковном нефе, тянущемся в бесконечность. Поверхность прохода состояла из зеркально-гладких плиток голубого и розового цветов, чередующихся шахматным узором. С боков его ограничивали параллельные реки из жидкого кристалла, которые беспокойно колыхались, но не перехлестывали через края. Над потолками висели в воздухе бесчетные молитвенники и расколотые скамьи. Они покачивались и неторопливо вращались, а между ними проскакивали всполохи энергии. Если предметы соприкасались, вспышки отбрасывали их в разные стороны, как магниты с одинаковой полярностью. От этих разрядов у Дариока бежали по телу странные мурашки, словно кожа стремилась сползти с мышц и уйти своей дорогой. За реками вздымались километровые стены из полированного серебра, которые обрамляли черную пустоту, оплетенную стеклянистыми нитями. Сквозь далекую паутину метались какие-то блестящие силуэты. Они мчались по неровным изменчивым дугам, но их близкие траектории никогда не пересекались. На таком расстоянии не удавалось понять, что это за объекты, однако по беспредельному залу разносились их скорбные электронные вопли, что перемешивались с плывущими по нему гармоничными нотами. Хотя фоновый мотив звучал слишком абстрактно, чтобы именоваться мелодией, в нем бился неумолимый изломанный ритм, пульсирующий в такт чему-то непостижимому. Словно заметив незваных гостей, музыка неожиданно взмыла к неистовому крещендо. Храм мелко задрожал в согласии с ней. И изменился. Реки и небо с кристаллической сетью исчезли в мгновение ока, сменившись мрачным залом, величина которого соответствовала внешним размерам церкви. На месте цветных плиток и серебряных стен возникли пол и сводчатый потолок из темного гранита. Теперь храмовый неф выглядел так, как полагалось, однако скверна не исчезла. Болезненные серебристые прожилки встречались повсюду. Они с равной жадностью пронизывали камень, дерево и металл, но ничего не поглощали. Проход, теперь огражденный с боков перевернутыми скамьями, оканчивался у ступеней престольного возвышения, заваленного обломками гранита. Между разбитыми кусками камня струилось многоцветное сияние, испускаемое чем-то невидимым. Музыка звучала и в новом воплощении церкви. Ее мотив отражал перемены в калейдоскопическом свете, хотя оставалось неясным, кто в этом танце вел, а кто был ведомым. Дарио осторожно поднялся, опасаясь, что храм снова переродится и, возможно, забросит его в даже более странное место. Кстати, какую из этих двух реально, а какую иллюзорно? Возможно, оба настоящие или оба мнимые? Витало оглянулся на товарищей. Судя по его лицу, он задавал себе те же вопросы, только не с ужасом, а с радостным волнением. Не успел Грал что-то сказать, как его друг развернулся и зашагал по нефу. На ходу Андрей дотрагивался до скамей, вероятно, проверяя, материальны ли они. «А дверь еще здесь?» — подумал Дарек. Он попробовал обернуться, но не сумел оторвать взгляд от свечения впереди. «Да и зачем бы ему отводить глаза?» Для чего смотреть куда-то еще, если ничто не способно сравниться с этой тайной? Когда ноги сами понесли Граала к насущному свету, он не воспротивился, ощутив, что это не поможет. Какая-то первобытная часть него осознавала, что все происходящее здесь неизбежно. То, что сейчас случится, уже стало историей. Однажды Дарек уже прошел этой дорогой, а значит, должен идти по ней снова и до скончания времен. Он — просто тень, что грезит в море таких же фантомов, утонув без надежды на пробуждение. «Нет», — прошептал незнакомец откуда-то из недр его сути. «Я с этим не смирюсь». «Кто ты такой?» — пробормотал Грал, но ответа не получил, поэтому выбросил голос из головы и зашагал дальше. «Так будет проще». Тем более, что Андрей уже поднимался по ступеням престола, и сияние очерчивало его силуэт. Подойдя ближе, Дарёк догадался, что обломки раньше составляли алтарь. Нечто сокрушило его и разложило куски камня широким кругом. Все фрагменты покрывали резные руны, в которых светились те же серебряные волокна. Хотя Граал не знал этих символов, они сулили одарить его очень многим, если только он пожертвует на их изучение какое-то время. Время и кое-что еще. «Не надо!» — предупредил его погребенный голос, снова восстав. «Не смотри на них!» Дарёк замешкался, но в итоге его удержало не предостережение, а черепа. На камнях через равные промежутки лежали 9 мертвых голов, обращенных лицами внутрь. Они выглядели как человеческие, однако состояли из хрусталя, поэтому юноша и не распознал их раньше. Быстро оглядев вокруг, Грал заметил, что между обломками вставлены другие кристаллизованные кости, словно нечестивые проводники энергии. Сколько людей погубили и трансформировали, чтобы создать это гнусное творение? «Колдовство!» — произнес Дарек, удивляясь, что это соображение ошеломило его даже теперь, после всего увиденного. Парень испытывал такое отвращение, что разноцветный свет ослабил хватку. Граал остановился и прикрыл глаза рукой, стараясь думать. «Колдовство!» — повторил он уже громче, чтобы укрепить свою решимость. «Да, брат», — отозвался Андрей. «Думаю, ты прав». Сквозь заслон из пальцев Дарёк разглядел, что его друг стоит рядом с кругом и пристально изучает что-то внутри. Не оборачиваясь, Витала настойчиво поманил Граала к себе. «Тебе нужно это увидеть, брат!» Юноша неохотно поднялся по ступенькам, страшась, что его ждет какой-нибудь новый кошмар. Вместо этого он узрел чудо. В кольце камней покоился великан в доспехах со скрещенными на керасе руками, а возле его головы лежал шлем с плюмажем. Лицо воина обратилось в кристалл, навечно запечатлевший благородные черты. Хотя из правой глазницы исполина торчал кинжал, он выглядел умиротворенным, словно обретенная благодать возвысила его над насилием и смертью. Броня отличалась прекрасным качеством работы, но даже мастерство изготовления меркло на фоне ее фантасмагорического блеска. Каждая пластина переливалась всеми цветами радуги и иными диковинными оттенками, не поддающимися определению. Очевидно, именно латы испускали манящий свет. «Павший воитель!» — с благоговением сказал Освальд. Дариок только теперь заметил, что другие соискатели последовали за ним. Все они сейчас казались малозначительными, словно актеры второго плана из скучной постановки. Андрей правильно сделал, что привел их сюда. Такое чудо оправдывало любой риск. Кроме того, нечто настолько блистательное просто не может содержать в себе зла. «Ты ничего не понимаешь», — пожурил Граала незнакомец в его разуме, глядя на чудо глазами юноши. «Не все, что блестит, сияет праведно». Мысли неведомого спутника сочились печалью, стыдом и чем-то еще. Вожделением? Да, он жаждал раскрыть эту тайну. «Ты ошибаешься, мальчик». Соискатель мотнул головой, пытаясь вытряхнуть потустороннюю сущность. Ее эмоции льнули к чувствам Дариока, пересиливали их. Скоро он не сможет отличать чужое восприятие от своего. «Я тебе не враг», — заверил внутренний голос, уловив страх Грала. «Что нам делать?» — спросил Освальд у командира, чуть не плача от восхищения. Андрей не ответил. Подняв глаза, Дариок с удивлением осознал, что на лице его друга написано сомнение. «Укажи нам путь, брат!» — взмолился Освальд. «Мне нужно подумать», — ответил Витала, внимательно глядя на мертвого космодесантника, словно тот мог помочь советом. «Мы уже видели достаточно», — настойчиво произнес незваный гость. «Тебе нужно уходить отсюда. Это...» «Это проверка», — сказал Грал, отвергая речи своей тени. «Испытание нашей чести». «Нет, это ловушка». «Воина убили», — указал Дариок на лучезарного великана. «Осквернили. Мы обязаны дать ему избавление». «Избавление?» — эхом откликнулся Освальд. «Но как, брат?» «У вас не выйдет. Порча проникла слишком глубоко. Смотри!» Покорившись воле незнакомца, Граал резко перевел взгляд на труп. На мгновение Дариоку показалось, что из-за сияния на него посмотрело в ответ нечто алчное, что-то вечное, жадное и бесконечно... Нет, это какая-то уловка. Посторонняя сущность искажала то, что он видел, закрывала от него истину. Зажмурившись, юноша пожелал, чтобы незваный гость убрался. «Наш брат прав», — заявил Андрей, восстановив самообладание. «Здесь могила героя, погубленного колдовством. Мы должны разбить кандалы, что наложено на него». «Освободить его душу?» — предположил Освальд. «Именно так», — согласился Витала. «Брат Дариок, ты вновь мудро нашел для нас верный путь. Готов поспорить, друг мой, тебе суждено однажды стать зодчим». Похвала в кои-то веки прозвучала искренне, что придало Граалу сил. Когда он снова открыл глаза, свечение исчезло. Остался лишь величественный воин. Свод свидетель. Дариок больше не поддастся на обман незнакомца. Может, это какая-нибудь заблудшая душа, навеки прикованная к церкви? Или же демон? «Мальчик, я не демон. Я...» «Умолкни!» — прошипел Граал. Неожиданно он понял, что нужно сделать. Юноша знал это с той секунды, как увидел труп, просто сначала не догадывался, зачем. Но теперь надо действовать, пока он не поддался демону, не стал одержимым. Разъяренный этой мыслью, Дарёк схватил кинжал, погруженный в глазницу воина. Костяная рукоятка со спиральной резьбой так ловко легла в ладонь, словно оружие принадлежало ему. Андрей не ошибся. Они именно там, где и должны находиться. «Постой!» Грал взглянул на своего друга. «Давай, брат», — подбодрил Витала. «Не надо!» Дарек выдернул кинжал. «Не надо!» Завопил Червантес, пытаясь удержать юного себя. «Это...» Громогласный аккорд, врезавшийся в Варзевала наподобие кувалды, выбил его из измерения памяти и швырнул через половину плазы. Капитан почти не ощутил удара при падении. Его голову сотрясали изнутри толчки, которые заглушали все прочее. Осколки воспоминаний терлись друг о друга, словно тектонические плиты, грозя сокрушить рассудок воина. От конвульсии его руки и ноги заколотили по площади, и Червантес закричал. А потом еще раз, когда его спина выгнулась так, что едва не сломался хребет. «Крылья! Воспарим! Пылаем! О, на крыльях!» Придушенно выдавил Варзевал сквозь сжатые зубы, стараясь привести мысли в порядок. «Мы воспарим, окрыленные!» Он чувствовал себя так, будто пытался продеть нитку в иголку, не снимая латных перчаток. Но обращение к девизу Ордена помогло ему сосредоточиться и постепенно усмирило бурю в разуме. «Мы воспарим на пылающих крыльях!» Наконец выдохнул Червантес. Потом он лежал неподвижно, дожидаясь окончания припадка. «Я зашел слишком далеко», — признался капитан самому себе. Память о прежней жизни, которую он вытащил на свет, не следовало тревожить. Обратившись к ней, Варзевал опорочил свое вознесение в Астартес, свою чистоту. Он изведал страх, но это стало лишь частью его греха. Проступок оказался намного серьезнее. «Я был там». Червантес не просто пережил свои воспоминания. Он в буквальном смысле отправился внутрь самого себя, а затем через себя в прошлое. Возможно, даже что-то изменил. «Нет, невозможно». «Но недостаточно». «Прошлое высечено в камне, но камни можно разбить», — подумал воин, представив себе тот алтарь. «И осквернить». Солнце уже садилось, когда Червантес наконец нашел в себе силы подняться. Его транс и последующий припадок заняли большую часть дня, однако капитан не добрался до конца пути. Тайна по-прежнему манила его. Кем же был тот величественный воин, лежавший в сердце грезы? «Мне не дано узнать», — прошептал Варзевал, переводя взгляд на статую, что возвышалась над площадью. Под серебряным капюшоном первого мейстера сгустилась тьма. «Я должен узнать». «Что случилось после того, как мальчик вытащил кинжал?» «Кинжал?» Повинуясь порыву, Червантес потянулся к оружию, висящему у него на поясе. Он ожидал, что пальцы наткнутся на знакомую рукоять боевого ножа, обтянутую кожей. Ощутив под ними резную кость, капитан замешкался. Потом потянул за нее и уставился на тонкий серебристый клинок в своей руке. «Незваный гость, верный друг, обманщик-мститель, очередная ложь, мой...» Глаза Варзевала налились кровью. За ними сталкивались несовместимые факты, которые раскалывали и расщепляли его воспоминания на противоположные данности, сражаясь за право установить новый консенсус, где... Прозвучал сигнал вокс-самоцвета. «Червантес!» — бездумно отозвался он. «Мортификатором произошел инцидент», — сообщил интеллигентный голос. «Сатури!» «Да, я встречу тебя там. Поторопись!» Вокс-устройство умолкло. Варзевал убрал кинжал в ножны, так и не вспомнив, зачем доставал его. На мгновение это оружие, самый верный спутник капитана, почему-то показалось ему незнакомым, почти чужим. Глава 14. Мечты словно пыль на ветру. «Я снаружи!» — вновь потребовал ответа путник, садясь на постели. «Успокойся, друг. С нажимом произнес седой медики, который наклонялся над кроватью, пытаясь удержать его. «Ты все еще очень слаб. Скажи мне!» «Да», — первая ответила женщина, сидевшая рядом. «Да, ты снаружи». Странник откинулся на подушку и вздохнул, осознав смысл слов незнакомки. «Да», — сказала она. «Но неужели все так и есть? Это великолепная, невероятно теплая комната. Реальность или просто очередная фантазия? Он ведь так часто бредил, что пробуждается. Так много раз». «Ты в полной безопасности», — заверила женщина. Как и медики, незнакомка пребывала в осенней поре жизни, но время еще не подточило ее изящные черты. Несмотря на осунувшееся лицо и мешки под глазами, подчеркивающие бледность сиделки, путник догадался, что в молодости она была прекрасна. Когда странник проснулся в первый раз, женщина выглядела напуганной, даже объятой ужасом, хотя он не понимал, почему. Возможно, это ему тоже померещилось. Теперь он с большим трудом отличал явь от иллюзий. «Помнишь, как тебя зовут?» Ласково поинтересовалась незнакомка. «Тарсом Ольба». «Ольба?» Первой страннику пришла на ум фамилия, подаренная ему Эвриалой. Она показалась более значимой, чем полученная при рождении. «Рады с тобой познакомиться, сеньор Ольба», — произнес пожилой мужчина, похлопав его по плечу. «Я Кванзо, а эту добрую госпожу зовут Марисоль». «Где?» У Тарсома пересохло в горле, и он закашлялся, так что вопрос повис в воздухе. «Ты в Конвалисе, блистающем городе», — широко улыбнулся медики, подавая ему стакан воды. «Под защитой ангелов сияющих, друг мой». «Я пересек долину», — смутно сообразил путник, утоляя жажду. У воды, пузырящейся на языке, оказался цитрусовый привкус, слишком резкий для миража и неописуемо чудесный. «Не торопись, друг мой», — предупредил Кванзо, видя, как Тарсом опустошает стакан. «Я справился», — думал странник сначала с опаской, будто опасаясь, что мысль развеет чары и эта замечательная комната исчезнет. Но его уверенность росла. «Я пересек ее, покорил ее. Говорил же я тебе, Эвриала, что не слишком стар». «Сатори», — сказал он. «Где Сатори?» «Прости, но ко мне принесли только тебя», — ответил медики. «Кто?» «Я не...» Кванзу нахмурился. «Наверное, Сатори», — кивнул Тарсом самому себе. «Мы путешествовали вместе, когда...» Он осекся, вспомнив о чем-то еще. «А какой сейчас год?» Медики замешкался, но Марисоль явно ощутила, что вопрос не праздный. 43-86 по стандартному имперскому календарю», — сообщила она. Странник уставился на нее. «М-40-386? Нет, тут какая-то ошибка. Конечно, в грезе он полностью утратил чувство времени. Но не могла же аномалия украсть у него больше года другого? Или...» «Разумеется, могла», — признался себе Тарсом. «И украла». «Сеньор?» Голос Кванзу донесся из какого-то очень далекого и неприятного места. «Тебе нехорошо?» Путник закрыл глаза, и на него накатила волна неимоверной усталости. Тарсому казалось, что он падает, но не в пространстве, а сквозь время. Несется обратно в пустоту, что едва не поглотило его в оскверненной наблюдательной вышке. Стакан выскользнул из пальцев странника, вода разлилась по груди, однако он почти не ощутил этого. «Я призрак». Ему что-то вложили в руку, его аквилу. Хотя Тарсом не знал, кто подал ему талисман, мужчина или женщина. Он отчаянно вцепился в деревянный символ, будто в спасательный трос, брошенный через утраченные десятилетия. 41 год. Марисоль надеялась провести вечер с Кванзо, но медики вызвали по срочному делу, поэтому ей пришлось возвращаться в свою комнату одной. Переход по извилистым коридорам усадьбы вышел мучительным. Шарбано воображала, что за каждым углом ее поджидает тень девушки с разянутой пастью, жаждущая возобновить прерванное пиршество. «Там была не Лизбет», — сказала себе муза. Она прожила достаточно долго и понимала, что мир испещрен необъяснимыми фактами и событиями, многие из которых ужасны, однако мертвые всегда уходили, покидали живущих. Если эта данность рухнет, ничему нельзя будет доверять. «Но я же видела ее. Ты видела что-то», — поправила себя Марисоль. «Наверняка есть другое объяснение. Может, кто-то из вурдалаков прошлой ночью подсыпал ей что-нибудь в еду? Например, одно из их пресловутых особых зелий?» Шарбано покачала головой, отбрасывая эту теорию. Она не ощущала никаких симптомов или расстройств сознания. Непредставимо, чтобы наркотик оказывал настолько специфическое воздействие. Кроме того, Музе не привиделись ни взрыв жаровни, ни порез от ее осколка на щеке. «Останется шрам», — предупредил ее Кванзу, очистив рану. «Без операции убрать не удастся». Выслушав объяснение насчет того, как она получила травму, медики не стал задавать вопросов и даже пообещал известить машиновидцев усадьбы о поломке жаровни. Однако Марисоль заметила сомнение в его взгляде. Нараен не был глупцом. Он понял, что Шарбано поведала не все. «Зря я не рассказала ему». «Что именно?» — буркнула Муза. «Что я видела призрака?» Друг счел бы ее помешанной или, хуже того, поверил бы ей. Кванзо, как человек верующий, признавал существование чего-то сверхъестественного более охотно, чем Марисоль. А если бы он поверил, то, возможно, побудил бы поверить и ее, чего Шарбану уж точно не хотелось. Нет, она поступила разумно, когда Муза заметила в нише справа от себя какую-то высокую бледную фигуру. Подавив крик, она застыла, но тут же медленно выдохнула, чувствуя себя неловко. Марисоль всего лишь увидела абстрактную скульптуру, безликое, вытянутое изваяние женщины, которая балансировала на заостренных ногах и оплетала себя спиралью таких же тонких рук, словно ее запечатлели в миг неистовой пляски. Между ее предплечьями и туловищем растягивалась мембрана кожистых крыльев, высеченных так искусно, что мрамор даже просвечивал. Хотя Шарбано никогда раньше не видела статую танцовщицы, само по себе это ничего не значило. Потребовались бы месяцы, чтобы отыскать все сокровища, расставленные по обширной и запутанной резиденции Вечной Рапсодии. Подавшись вперед, Муза прочла надпись на постаменте. «Ветер души. Этюд трансцендентности. Юкио Клаус Караваджо». Марисоль уставилась на изваяние так, будто столкнулась с его создателем. Она никогда не встречала самого Юкио, но долгие годы жила в его тени. Покровитель Шарбано патологически часто сравнивал себя с предыдущим капитаном, стремясь жить по стандартам, которым, как подозревала Муза, Караваджо никогда не соответствовал. Она считала, возможно, не безосновательно, что охлаждение между ней и Варзевалом возникло именно из-за его одержимости предшественником. Ничто не подтачивает доверие так быстро, как скрытность, а Юкио воплощал с собой это качество. «Ты изображал из себя кого-то другого», — обвинила его Шарбано, обращаясь к статуе. И все же, несмотря на враждебность к скульптору, она невольно восхищалась его работой. Изваяние выглядело зловещим, но и чрезвычайно радостным. Оно воспаряло. Марисоль почти слышала музыку, под которую танцевало создание. Ее пальцы задергались, жаждая коснуться мрамора и отстучать на нем ритм, который уловили, когда их хозяйка прибыла на Мальпертюи. Преодолев этот порыв, Муза отвернулась. Надо будет изучить другие творения Караваджо. Возможно, они подскажут, в чем причина мрачного настроения Чарвантеса. Впрочем, прямо сейчас ей нужно поспать. Шагая дальше, Марисоль вернулась мыслями к Тарсуму. Удачно вышло, что взрыв жаровни не пробудил спящего, так как теперь Шарбано могла сосредоточиться на более насущных делах. Однако появились новые странности. Особенно интриговало то, что пациент испытал шок, просто узнав текущую дату. Человек, пропустивший пару недель или месяцев, не отреагировал бы так. «Как долго ты спал, Тарсом?» — спросила себя Муза. «Как много лет ты потерял?» Ранее вурдалаки обильно подчивали ее рассказами о крае к югу от Конвалиса, где сияющие испытывали своих новобранцев. Сюжеты чрезмерно затейливых и эпатажных историй про граничную землю в основном состояли из дыр, однако тема эластичности времени встречалась там весьма часто. Может, недомогание Ольбы связано с этим? пересекал ли он ту малоизученную территорию. И еще Тарсом упомянул чье-то имя. «Са-то-ри», произнесла Марисоль по слогам, анализируя слово с точки зрения поэтессы. Оно звучало просто, но элегантно, с нотками тайны. Завтра муза расспросит Ольбу насчет него. Как бы ни боялась Шарбано, она даже не думала держаться подальше от той комнаты. Марисоль сошла бы с ума, если бы начала прятаться от тени Лизбет, или, хуже того, перестала задавать вопросы. «Путь наружу только один — идти вперед», — прошептала она, не вполне понимая, откуда взялось это наитие. К облегчению Шарбано уже следующая лестница вела во флигель Муз. Пересекая зал отдыха, она опустила глаза, чтобы не встречаться взглядом со слонявшимися там старцами в олеповатых нарядах. Ее молодые коллеги редко приходили туда, особенно после смерти Лизбет. Однако вурдалаки не обладали такой же чувственностью. Больше того, некоторые из них буквально наслаждались скандальным событием. Гамартия даже сострила, что из гроба девушки вышел бы отличный столик для гостиной. «Они все обращают в шутку, вот только уже забыли, как смеяться», — решила Марисоль. Пожалуй, следовало бы подробнее расспросить вурдалаков о граничной земле, но сейчас Шарбано не смогла бы общаться с ними. По дороге к своим покоям муза устала до полного изнеможения. Когда она успела так кошмарно постареть? Вздохнув, женщина успешно проскользнула в коридор, ведущий к ее комнате, однако чувство облегчения тут же испарилось. Возле ее двери неуклюже сидел Армандо в окружении пустых бутылок, напоминающих позабытых друзей. «Мари!» — протянул он, кое-как поднимаясь на ноги. «Рад тебя видеть!» В других обстоятельствах муза отчитала бы коллегу за бесцеремонность. Никому не разрешалось называть ее «Мари». Однако у нее не осталось сил для свары. «Я устала, Армандо», — сказала поэтесса, проходя мимо него. «Я тоже, но нам надо поговорить», — невнятно произнес песенник, глядя на нее воспаленными глазами. «Давай завтра». Марисоль потянулась к дверному сенсору. «Сейчас», — прошипел Армандо, сжав ее запястье. «Мне нужен твой совет, моя любимая умница». Шарбано напряглась, сдерживая желание ударить его и опасаясь, что он ответит на пощечину. Армандо опустился бы до этого, особенно в таком состоянии. «Дело срочное». Песенник подался ближе, стискивая ее руку. От него воняло кислым вином и палочками лхо. «Прошу, не отказывай мне». Марисоль хотела позвать на помощь, но передумала, испугавшись, что среди вурдалаков пойдут бестактные пересуды. Нет, гораздо лучше уступить этому идиоту, сочувственно выслушать его и отправить восвояси. «Как пожелаешь», — сказала она, натянуто улыбаясь. «Да ты святая!» Армандо выпустил ее, однако по-прежнему стоял рядом, будто заподозрив какой-то трюк. Хотя песенник вел себя дерзко, теперь его нахальство граничило с угрозой. «Он боится», — осознала Марисоль. «Даже сильнее, чем я». Последовав за ней в комнату, мерзавец первым делом направился к шкафчику для напитков. Измятый наряд Армандо покрывали какие-то пятна. Когда он в последний раз переодевался? Или мылся, раз уж на то пошло? «Я слышу ее», — заявил песенник, схватив графин с наливкой и лунный камень. «Уже несколько дней». «Ее?» «Лизбет», — он отхлебнул из горлышка. «Сначала только по ночам, теперь каждый раз, когда я остаюсь один». Армандо ухмыльнулся, но посмотрел на нее, как загнанный зверь, как добыча. «То есть теперь я не бываю один?» «Ты видел ее?» «Ты веришь мне?» Явно удивился мужчина. «Да, так ты видел ее?» — повторила Шарбано. «Нет, просто ощущаю ее и слышу ее голос». «Сейчас она здесь?» Армандо покачал головой. «Лизбет пугается тебя. Так всегда было, а ты не знала?» «Нет», — удивленно подумала муза. «Никогда». «Да, ты бываешь злобной старой ведьмой, Мари», — хихикнул Армандо. «Другие относятся к тебе не так, как я». «Ведьма». Шарбано застыла. На многих планетах такого обвинения, даже шуточного, хватило бы, чтобы ее приговорили к очистительному костру. «Ты приводила Лизбет в гребаный ужас!» — сбивчиво продолжил гость. «Похоже, кое-что не меняется даже после того, как сыграешь в ящик». Снова попробовав отпить от графина, он промахнулся и обильно облился. Глупо усмехнувшись, Армандо повторил попытку и добился большего успеха. Его наигранные манеры исчезли бесследно, как и утонченный прононс. Марисоль почувствовала, что дело не только в опьянении. Он уже не старался поддерживать свой имидж. Внезапно муза поразилась, как мало ей известно об этом парне, да и о прочих коллегах. Они никогда не имели значения для Шарбана. И сейчас не имеют, признала женщина, отбивая ногтями ритм по столику под рукой. Все они просто пыль на ветру. «Армандо, что нужно, Лизбет?» «Это ты мне скажи!» рявкнул песенник. «Она совсем шизанутая!» Армандо вздрогнул так, что едва не выронил графин. «У тебя над ней какая-то власть. Примени ее. Я хочу, чтобы она ушла». «Может, она желает того же, Армандо?» «Не понял». «Возможно, ей хочется, чтобы ты ушел следом». «А может, этого хочешь ты, Мари?» Мужчина в развалочку пошел к ней. «Желаешь, чтобы меня не стало?» «Да», — решила Шарбано. «Ты этого заслуживаешь». Ее страх перед Армандо сменился презрением. Он ничто по сравнению с фантомом, который преследует их обоих. Точнее говоря, он вообще ничто. Пальцы музы все быстрее барабанили в ритме, который усиливался с каждым днем, возносясь по спирали к точке завершения. Его финальная стадия будет живительной. Освободительной. «Я с тобой говорю, ведьма!» прорычал Армандо. Его зрачки расширились, привлекательное лицо блестело от пота. «Я спросил тебя...» «Да, я помогу тебе». Марисоль указала на графин в его руке. «Позволь?» «Чё?» На Шарбано попали брызги слюны, и она поморщилась. «Мне это понадобится, чтобы освободить тебя», пояснила муза. Мужчина бессмысленно уставился на нее, но потом просиял. «А-а-а, подношение. Ведьмины штучки?» «Да, ведьмины штучки». «Давай». Слащаво улыбаясь, Армандо передал ей сосуд. «Если отправишь эту сучку к чертям, может, я покажу?» Марисоль с размаху ударила его графином по голове. Пока песенник бездумно взирал на женщин, по лицу у него потекла кровь, испускающая пар в ледяном воздухе. «Когда в комнате стало так холодно?» «Лизбет здесь», — осознала Шарбано. «Наблюдает». Армандо заговорил снова и, будто заевшая запись, продолжил с того же места, где прервался. «Может, я покажу тебе?» Муза вновь ударила его, теперь с такой силой, что разбила графин. Раненый опустился на колени, но осколки стекла повисли в воздухе и завращались вокруг огромной бесформенной капли наливки. По ее поверхности пробегала рябь, от которой жидкость переливалась и отбрасывала пляшущие лучики света на лицо Марисоль, которая за всю жизнь не видела ничего столь же прекрасного. Вся эта картина пела на мотив Шарбано не просто в ее ритме, а выводя мелодию настолько интенсивную и замысловатую, что раньше такая музыка показалась бы ей невозможной. Как внутри, так и снаружи. Подпевая крученым аккордом, муза коснулась мутной капли левой рукой. У нее защипало пальцы. Жидкость обвила их, поглаживая кожу и утягивая за собой кусочки стекла. Осколки закрутились по новым орбитам. Когда Марисоль пошевелила пальцами, фрагменты графина повторили ее движение. Затем женщина отвела кисть, и алкоголь вместе со стеклом последовал за ней, как причудливая вторая кожа. Шарбано ахнуло, увидев, что плоть под новой оболочкой стала гладкой и прозрачной, словно живой кристалл. «Я касаюсь неизмеримого, и оно касается меня в ответ», — рассудила муза, изучая свою руку. Кисть пронизали серебристые прожилки, пульсирующие индиговым светом. Дарованная субстанция доходила до середины запястья, где срасталась с ненавистной, сморщенной от старости кожей из прошлой жизни. Марисоль страстно возжелала раздвинуть границы возрождающейся магии, омыться ей. Армандо застонал. Опустив взгляд, Шарбано увидела, что он смотрит на диковинную каплю, разинув рот от изумления и восторга. Хотя сквозь красную борозду на его голове проглядывала белая кость, а из носа и рта сочилась кровь, мужчина, казалось, не чувствовал боли. Песенника обвивала гибкая тень с алыми волосами, оказывавшая ему умильно хищные знаки внимания. Длинными пальцами она ласкала лицо Армандо, а языком щупальца лакала из раны. Но глаза ее непрерывно следили за Марисоль. Когда муза в прошлый раз заглянула в эти багровые дыры, то узрела там ярость. Теперь ее сменило почтение. «Она слышит твою песню!» — провозгласил голос, сочащийся из вокс решетки в комнате. «Мне жаль», — безмолвно ответила Шарбано. «Прости, но я не смогла тебя спасти, Лизбет». «Неважно, я возвысилась». С пола донеслись отрывистые неразборчивые слоги. Армандо, алчный до последнего вздоха, тянул руку к свету. Кружащиеся осколки стекла освежевали его пальцы, ободрали мясо и раздробили фаланги под ним. Не сдаваясь, мужчина поднимал конечность, пока вихрь не сживал ее до локтя. Как только сияние втянуло в себя измельченную плоть и кости, Марисоль ощутила прилив жизненной энергии, заструившейся по ее жилам. «Возвысься или поди», — промурлыкала Лизбет, бережно держа корчащееся тело своего бывшего любовника. Глухо простонав, тот попытался углубить руку в свет, но силы оставили его. Сжалившись над умирающим, муза направила на Армандо свой дар и распустила все, что оставалось от него в фонтанирующий вихрь багрянца, вливающийся в свет. «Возвысься!» — пропела Марисоль, чувствуя, как крепчает красное пламя ее крови. Глава 15. Песнь погребальных кругов. Войдя в коридор, ведущий к мортификаторуму, Варзевал ощутил вонь прометия и горелого мяса. За открытой дверью зала виднелась лишь дымная темнота. У порога возвышался страж из рапсодии «Бдительный», державший болтер поперек груди. Неподалеку сидел, привалившись к стене, апотекарий «Вечный». Хуан не открывал глаза, дыхание его было поверхностным. «Брат!» — позвал Червантес, опустившись на колено рядом с воином. «Борхес, он не слышит тебя!» — произнес знакомый голос. «Борхес перешел в состояние сомну и проснется не слишком скоро». Варзевал повернулся к говорившему. «Зачем он так поступил? Чтобы спастись, полагаю?» — сказал Сатори. Он стоял в дверном проеме со светящимся люмен-факелом в руке. «Мудрое решение. Почему же? Цель нашей охоты коварна, Червантес. Немногие способны долго выдерживать ее присутствие. Она обращает разум против него самого, поэтому апотекарь отключил свои мысли, чтобы не погибнуть из-за них». «Цель охоты?» Варзевал выпрямился. «Ты имеешь в виду Гласса?» «Нет, бывший костелян уже сыграл свою роль». По лицу Сатори пробежала тень. Паладин явно перевел внимание на что-то иное. «А вот его странствие, подозреваю, не окончилось. Где он?» «Давно ушел. Проложил путь, затем прошагал по нему». «А куда уходил ты, Сатори?» — требовательно спросил капитан, стараясь не давать волю гневу. «После того, как отправил нас в ту ловушку, другие дела потребовали моего внимания. Наш враг — многоголовая тварь, брат». «Не называй меня так. Узы братства нужно заслужить, как и доверие». «Мое доверие ты заслужил, когда выбрался из ловушки, Червантес». Паладин сухо улыбнулся ему. «Ты получишь ответы, какими бы они ни оказались». Подняв люмен факел, Сатори снова вошел в покойницкую. «Идем», — позвал он. «Познание начинается здесь». В зале смердело еще сильнее. Запах пропитывал дымную мглу, струился с каждой поверхности. Огонь целиком испепелил помещение. Основные лампы сгорели, но даже в тусклом свете аварийных люмен-полос в полу становилось понятно, насколько тщательным вышло искоренение. Все вокруг почернело от пламени и покрылось тонким слоем пепла. Ниши хранения, испещрявшие стены наподобие сот, зияли открытыми люками и сочились шлаком растекшихся дверок. На прозекторских столах щетинились колючие комки расплавленного оборудования, прикипевшие к камню, словно диковинные паразитические наросты. У входа свернулся скелет, обугленные кости которого слились воедино с остатками металлических имплантов и проводки. «Сервитер», — решил Варзевал, пошевелив останки ногой. «Что тут произошло?» — спросил он. «Борхес очистил зал. Почему? Лучше тебе самому посмотреть». Сатри указал на пару ярких ламп в сумраке перед ним. «Нам туда». Пока они шли по гигантскому помещению, рыцарь образцовый замечал все новые обожженные скелеты киборгов, скорчившихся в миг смерти. В какой-то момент под ногой у него хрустнула испачканная сажей маска, выражающая печаль. «Зачем ты спалил их, апотекарь?» — пробормотал Чарвантес. Из полумрака выступила крупная фигура — воин в терминаторских латах с серебристой окантовкой. На его наплечниках сияли те самые прожекторы, а на правой руке крепилась громоздкая мультимелта, подвешенная под кулаком для лучшего баланса. Подобное оружие могло прожигать танки насквозь, и его открытое ношение в конвалисе грубо нарушало приличие. «Приветствую, Костелян», — сказал Эдвард Хаскин, блеснув глазами из полукруглого выступа брони над головой. «Свод, капитан», — отозвался Варзевал, вскинув бровь. «Вижу, ты пришел подготовленным». «Да», — буркнул офицер, не заметив сарказма соратника. «Оружие запросил я», — вмешался Сатури. «Оно нам понадобится». Указав люмен факелом на пол, паладин осветил широкую полосу из пепла и костей, которая с обеих сторон загибалась дугой и уходила в полутьму, очевидно замыкаясь там в кольцо. Чарвантес прикинул, что диаметр круга, если тот нигде не разрывается, составляет не меньше 6 метров. Среди частиц, составляющих полосу, виднелись фрагменты керамита и осколки скелета куда крупнее, чем предыдущие. Здесь погиб кто-то из братьев по своду. «Их всех убило не пламя», — произнес Хаскин. «Нечто порвало их на куски до того, как они сгорели. А теперь еще кое-что». Под шипение сервоприводов Эдвард повернулся в поясе и направил парные лучи на бесформенную груду в центре кольца. Она намного превосходила величиной другие скопления останков, но по непонятной причине не обратилась в залу. Пока пятна света скользили по непонятной массе, капитан разобрал, что ее плоть растеклась от жара, как горячий воск, после чего застыла вокруг разъявленной пасти с длинными тонкими зубами. Лишь через несколько секунд он понял, что видит не клыки, а сломанные ребра. «Туловище», — с отвращением осознал Варзевал. «Человеческое. Торс почему-то не испепелился, как все прочее», — заметил Хаскин, шагая к груди плоти. «Тут провели какой-то обряд?» — спросил Чарвантес у Сатури. Отвращение капитана сменилось беспокойством. Кольцо из останков напоминало ему о круге, когда-то найденном им в оскверненном храме. «Можно и так сказать», — ответил паладин. «Единственное, что ты должен мне сказать — правду. Ты обещал ответы». «Да, верно». Показав на туловище люмен факелом, Сатри обратился к Эдварду. «Зажги это. Оно уже мертво», — проворчал Хаскин. «Сделай мне одолжение, свод капитан». «Как прикажешь». Когда терминатор навел оружие, паладин вскинул руку. «Отойди подальше». Насупившись, Эдвард отступил от трупа и выстрелил. Мультимелта выпустила сдвоенные лучи ослепительного света, которые озарили зал, превратив каждый объект в монохромный негатив самого себя. Туловище исчезло с шумным свистом раздираемых молекул, поглощенное жаром гораздо более неистовым, чем очистительное пламя. Под фанфары истерзанных нот из зоны поражения вырвался вихрь многоцветного сияния, который закрутился спиралью и расширился, будто бесформенная туманность. Покойницкая, омытая этим странным блеском, преобразилась в переменчивую и почти прекрасную картину опустошения. Хотя свечение быстро угасло, предсмертные аккорды не утихали и эхом носились по залу, словно пытаясь выбраться. Варзевал заметил, что Сатори одними губами произносит некое слово. Из-за шума капитан не мог точно разобрать, какое именно, однако оно напоминало «шесть». «А теперь оно мертво?» — спросил Хаскин, когда музыка умолкла. В первую секунду Червантес решил, что офицер попробовал пошутить. Но каменное выражение лица командира бдительной говорило об обратном. Юмор не входил в ограниченный репертуар социальных взаимодействий Эдварда Хаскина. «Как ты и указал, свод капитан, оно уже умерло», — ответил Сатори. «Но в трупе сохранилось скверно. Он был одержимым», — рассудил Варзевал, думая о Караваджо. «Окрыленным», — поправил паладин. «Однако наш враг бросил этого спутника некоторое время назад. Остался лишь мотив порчи, вплетенный в каждую фибру его тела». Подойдя к дымящейся луже на месте попадания лучей, Сатори продолжил. «Как только скверна пускает корни в восприимчивом разуме, за ним следует тело. Иногда перемены идут почти неуловимыми шажками, а порой несутся потоком мутаций. Песни разложения могут отличаться, но их кульминация всегда одинакова». Он потыкал слизь люминфакелом. «Чтобы заглушить их, нужно искоренить сам мотив. Тут требуется оружие опустошителей», — подтвердил Эдвард, похлопав по мультимельте. «Его хватает, если апофеоз еще не завершен. В ином случае задача становится более обременительной». Сатори вытащил люминфакел, и лужа влажно чавкнула. «Ты оказал нам неоценимую поддержку, свод капитан. Проследи, пожалуйста, чтобы апотекария Борхеса невредимым доставили в резиденцию Вечной». «Цитадель под угрозой?» — с нажимом уточнил Хаскин. «Да, и она очень серьезна, но это дело Либрариуса и паладинов Светоносных. Вопросы безопасности находятся в ведении Бдительной», — возразил Эдвард. «И куда они завели твоего командира?» — поинтересовался Сатори. Хаскин побагровел от гнева. «Ты сомневаешься в нашей верности?» «Вовсе нет. Но для этого сражения потребны точные орудия. Будь уверен, вы еще сыграете свою роль. Теперь оставь нас. Подожди минуту, свод капитан», — попросил Варзевал, когда терминатор топал мимо него. «Да. В покоях Костеляна?» Червантес замешкался. Он понимал, что собирается задать нелепый вопрос, но не мог поступить иначе. «Как я вышел из той комнаты?» Эдвард подозрительно нахмурился. «А ты не помнишь? Что помнишь ты?» Уже резче произнес Варзевал, добавив в голос обвинительные нотки. Как раньше показал Сатори, воины вроде Хаскина уважали только силу. «Отвечай на вопрос. Вы с апотекарием вышли через считанные минуты после того, как переступили порог. Я сказал тебе, что вы зря потратили время». «И?» — подбодрил Червантес. «И все. Вы покинули резиденцию». «Благодарю, свод капитан», — кивнул Варзевал, словно ожидал именно такого ответа. Очевидно, Эдвард не заметил ничего странного и неуместного. Полная бессмыслица, конечно же. Но разве теперь это что-нибудь меняет? «Мне разрешено идти, Костелян?» «Да, только запечатай ту дверь наглухо», — приказал Червантес. «Залей скалобетоном весь чертов коридор. Захорони ее. Будет исполнено». Хаскин ушел, печатая шаг. «Ты забыл, как выбраться, верно?» Сатори по-прежнему сидел на корточках рядом с лужей и изучал слизь, капающую с люминфакела. «Посмотрев в зеркало Костеляна, ты нашел путь внутрь себя, а потому вступил на него». Выпрямившись плавным движением, паладин обернулся к рыцарю. «Скажи, медитация на Апекс Солярис принесла тебе просвещение? Не лезь ко мне в голову, Сатори. Мне не нужно туда входить. Твои мысли носятся вокруг тебя, словно каркающие вороны. Удачно, что я тебе не враг». «Неужели?» Варзевал зашагал к паладину. «Ты тенью следовал за мной с тех пор, как я пересек грезу. Твой темный паломник, чья дорога завершится погибелью», — сухо проговорил Сатори. Червантес пристально посмотрел на мистика. «Не помню, как мы встретились и чем это обернулось, но но я никогда не забывал тебя. И посему считаешь меня пагубным созданием. Ты отрицаешь это? Нет. Ответил паладин, встретив взор офицера. Не могу. Путь, по которому я иду, вымощен дурными намерениями. Однако принадлежат они не мне. Сатори улыбнулся, но его белесые глаза остались пустыми. Я не веду, брат. Я следую. Точнее говоря, охочусь. Капитан заглянул в лужу. На демонов? И на тех, кто их призывает, воплощает или порождает их. А также на аномалии более диковинные, чем первые и вторые. Во мреже миров и в море душ обитают твари намного худшие, чем ты способен представить, прозевал Чарвантес. А на кого ты охотишься здесь? На исключительно глубинную и изменчивую сущность. Сие кощунство сотворили мы сами, Либрариус, хотя и стремились к благородной цели. Тихо произнес паладин. Мы надежно похоронили наш проступок. Сокрыли его под легендами и ложными сведениями. Опрочем, позаботились минувшие века. Теперь никто за пределами нашего узкого круга не помнит о том безрассудстве. Как зовут сущность? Требовательно спросил капитан. Даже самый непостижимый враг становится понятнее, если дать ему имя. У нее нет ни собственного прозвания, ни формы, ни даже способности воспринимать такие концепции, но мы зовем ее Анима Торквентур. Парзивал нахмурился. Он почему-то не сомневался, что услышит в ответ Офелий. Вы призвали эту тварь из грезы? Нет, мы призвали грезу. Паладин закрыл глаза, и Чарвантес увидел. Ты обеспокоен, друг мой? Говорит Ксёрин Кастанеда, глядя на своего ученика незрячими бельмами. Мне странно находиться здесь. Признает Сатори, изучая церковь на другой стороне деревенской площади. Никогда не предполагал, что вернусь. Если не считать недавно установленной рунической двери из светлого серебра, снаружи здание практически не изменилось, хотя окружающие постройки, десятилетиями лишенные ухода, сильно обветшали. Люди избегают заходить в долину после той резни, поскольку агенты Ордена распустили слухи, что здесь водится нечисть. И не сказать, что они лгут. «Тебя терзают воспоминания о прежней жизни», — делает вывод Кастанеда. «Но ты должен хранить их, ящик». Войдя в коридор, ведущий к мортификаторуму, Варзевал ощутил вонь Прометия и горелого мяса. За открытой дверью зала виднелась лишь дымная темнота. У порога возвышался страж из Рапсодии Бдительной, державший болтер поперек груди. Неподалеку сидел, привалившись к стене, апотекарий Вечный. Хуан не открывал глаза, дыхание его было поверхностным. «Брат!» — позвал Чарвантес, опустившись на колено рядом с воином. «Борхес! Он не слышит тебя!» — произнес знакомый голос. «Борхес перешел в состояние сомну и проснется не слишком скоро». Варзевал повернулся к говорившему. «Зачем он так поступил? Чтобы спастись, полагаю?» — сказал Сатори. Он стоял в дверном проеме со светящимся люмен-факелом в руке. «Мудрое решение. Почему же? Цель нашей охоты коварна, Чарвантес. Немногие способны долго выдерживать ее присутствие. Она обращает разум против него самого, поэтому апотекарь отключил свои мысли, чтобы не погибнуть из-за них». «Цель охоты?» — Варзевал выпрямился. «Ты имеешь в виду Гласса?» «Нет, бывший костелян уже сыграл свою роль». По лицу Сатори пробежала тень. Паладин явно перевел внимание на что-то иное. «А вот его странствие, подозреваю, не окончилось». «Где он?» «Давно ушел. Проложил путь, затем прошагал по нему». «А куда уходил ты, Сатори?» Требовательно спросил капитан, стараясь не давать волю гневу. «После того, как отправил нас в ту ловушку. Другие дела потребовали моего внимания. Наш враг — многоголовая тварь, брат». «Не называй меня так. Узы братства нужно заслужить, как и доверие». «Мое доверие ты заслужил, когда выбрался из ловушки, Чарвантес». Паладин сухо улыбнулся ему. «Ты получишь ответы, какими бы они ни оказались». Подняв люмен факел, Сатори снова вошел в покойницкую. «Идем», —